Год на год не похож, так же, как день на день. Разные погоды, разные пути, разные настроения. 1960 год был годом перемен. В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность. Тревога нарастает, и глухое недовольство постепенно переходит в гнев. Так было не только со мной и не только в Нью-Бэйтауне. Нам предстояли президентские выборы, и тревога, носившаяся в воздухе, постепенно сменялась гневом, а гнев поднимал, будоражил. И так было не только в нашей стране. Во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше». Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток — все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь перед тем, как взять барьер. Я знал, что вторник, 5 июля, будет большой день, больше всех других дней в году. Я будто даже знал наперед, как все это сложится, но поскольку все так и сложилось, проверить меня трудно. Я будто знал, что амортизированный на 17 камнях мистера Бейкер, который тиканьем отсчитывал время, забарабанит в двери лавки за час до открытия банка. Так он и сделал еще до того, как я открыл торговлю. Я впустил его и запер за ним дверь. «Какой ужас!» — сказал он. «Я был в отъезде, понятия не имел, что тут происходит. Но как только узнал, так сразу приехал». «О чем это вы, сэр?» «Как о чем? О том, что разыгралось у нас в городе. Ведь это все мои друзья, мои старые друзья. Надо что-то предпринять». «До выборов следствие не начнут. Только предъявят обвинение». «Знаю. Но, может быть, нам следует заявить, что мы убеждены в их невиновности, если понадобится даже дать платное объявление в газете». «В какой, сэр?» «Бэй-Харбор Мессенджер выйдет только в четверг. Но что-то надо сделать, да?» Вот такими казенными фразами мы с ним и обменивались. Он, вероятно, знал, что я знаю, и все-таки смотрел мне в глаза, и как будто на самом деле был искренне взволнован. «Если мы ничего не сделаем, на выборах все пойдет в кривь и в кось. Надо выдвинуть новых кандидатов. Ничего другого нам не остается. Тяжело поступать так со старыми друзьями. Но кому, как не им, знать, что мы не можем дать волю всякой шушере. А вы бы поговорили с ними. Они потрясены. Они вне себя. У них не было времени обдумать все, что случилось. Марулло вернулся. Он прислал человека вместо себя. Я купил лавку за $3000. Прекрасно, это очень дешево. А бумаги у вас? Да. Если он что-нибудь выкинет, номера купюр у меня записаны. Ничего он не выкинет. Он сам хочет уехать. Ему надоело все это. Знаете, я никогда не доверял вашему Марулло. Никогда не знал, где и как он народует. По-вашему, он жулик, сэр? Он большой хитрец, и он всегда двурушничал. Если ему удастся реализовать все свое имущество, он богач, но 3000 за лавку — это просто даром. Он благоволил ко мне. Да, видимо. Кого он прислал? Кого-нибудь из мафии? Нет, государственного чиновника. Марула, знаете ли, доверял мне. Мистер Бейкер схватился за голову. Жест совсем не в его духе. «Как же я сразу не сообразил! Вот вы кто! Из хорошей семьи, человек положительный, владелец лавки, бизнесмен всеми уважаемый, врагов у вас здесь нет, конечно, вы! Что я? Кандидат в мэры?» «Бизнесменом я стал только с субботы. Вы меня прекрасно понимаете. Вокруг вас мы можем создать новую солидную группировку. Да, это самый лучший выход от продавца бакалейной лавки до мэра. Да никто никогда не считал Хоули всего лишь продавцом. Я сам себя считал. Мэри меня считала. Но теперь-то все по-другому. Мы можем заявить об этом до того, как Шушера вылезет вперед. Мне надо обдумать это. Как следует обдумать сверху донизу. Некогда! А кого вы прочили раньше? Когда это раньше? До того, как муниципалитет погорел. Хорошо, мы с вами потом поговорим. Суббота у меня такая выдалась, что все раскупили, впору было весы продавать. Вы можете хорошо обернуться этой лавкой, Итан. Советую вам поставить торговлю на более широкую ногу, а потом продать. Будьте важным человеком в городе, такому неудобно обслуживать покупателей. А как там? Да не слышно о нем что-нибудь. Нет, пока ничего не слышно. Напрасно вы дали ему денег. Да, пожалуй. Я думал, что делаю доброе дело. Конечно, конечно. Мистер Бейкер, сэр, скажите мне, что случилось с прекрасной Адер? Как что случилось? Она сгорела в гавани. А чего возник пожар, сэр? Нашли время спрашивать. Я знаю во всем этом с чужих слов. Сам был мальчишкой, не помню. Старые корабли насквозь пропитаны китовым жиром. Наверное, кто-нибудь из матросов бросил спичку. Шкипером был ваш дед. Кажется, он находился на берегу, так что пришел из плавания. Да, плавание было неудачное. Да, так рассказывали. Страховку трудно было получить. Обследование всегда производится. Да, насколько я помню, выдали ее не сразу, но мы, Хоули, Бейкеры, всякие получили, сколько следовало. Мой дед считал, что прекрасную Адер подожгли. Господи помилуй, зачем? Чтобы получить деньги. Китобойный промысел шел на убыль. Никогда не слышал, чтобы он такое говорил. Не слышали? Итан, к чему вы клоните? Почему вы вдруг извлекли на свет Божий такую давнюю историю, а? Жечь корабль — страшное дело. Это убийство, когда-нибудь я все-таки подниму со дна ее киль. Ее киль? Я знаю, где он лежит. В полукабельтове от берега. Зачем это вам? Хочу посмотреть, прогнило дерево или нет. Ведь на прекрасную Адер пошел дуб Шелтер-Айленда. Если киль еще жив, значит, она не совсем умерла. Вам, пожалуй, пора идти, если вы хотите благословить открытие сейфа. И мне тоже пора открывать. И тут у него колесики внутри заработали, и он тик-так, тик-так проследовал к себе в банк. Появление Биггерса я, надо думать, тоже ожидал. Ему, бедняге, наверное, то и дело приходилось караулить у дверей. Должно быть, и сейчас сторожил где-нибудь за углом. Едва дождался, когда мистер Бейкер уйдет. Надеюсь, сегодня вы не будете затыкать мне рот. Какая в этом нужда? Я понимаю, почему вы тогда обиделись. Я был недостаточно дипломатичен, может быть. Ну, как, обмозговали мое предложение? Да. И что решили? Решил, что 6% лучше, чем 5. Боюсь, моя фирма на это не пойдет. Их дело. 5,5 еще куда ни шло. А вторую половину вы от себя добавите. Ой-ой-ой, а я-то думал, что имею дело с простачком. Ну и хватка у вас. Вот так и не иначе. А какие заказы будут? Вон у кассы лежит список, но это еще не все. Он взял обрывок бумаги, на котором я написал. «Кажется, вы подцепили меня на крючок. Боюсь, что не сдобровать мне. А нельзя ли получить сегодня полный список? Лучше завтра. И завтра будет полнее. Понимай так, что все заказы перейдут к нам, если поладим». «Да вы, приятель своего хозяина, за горло держите. Сойдет вам это с рук. Там видно будет». «Ну что ж, до завтра я, может быть, успею заглянуть к усладикам и вояжеров. А вы, братец, видать, не мужчина, глыба льда, такая, скажу вам, дамочка, подруга моей жены». «А, вот оно что! Понятно, слишком близко к дому не разгуляешься. Хитрец вы, теперь уж я понял это». 6%. Ай-яй-яй. Значит, завтра утром. Если успею, может быть, сегодня к концу дня. Нет, уж давайте завтра утром. В субботу покупатели шли пачками. Сегодня во вторник темп торговли был совсем другой. Люди не торопились. Им хотелось поговорить о событиях, разыгравшихся в городе. Они восклицали: «Как это прискорбно! Отвратительно! Ужасно! Позорно!» Но вместе с тем упивались всем этим. У нас в городе давно такого не случалось. И хоть бы кто-нибудь не обмолвился словом о предстоящем съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе. Правда, Нью-Бэйтаун — республиканский город, но у нас вообще больше интересуется тем, что нам ближе. Тех людей, на могилах которых мы сейчас плясали, каждый из нас знал хорошо. Часов в 12 в лавку вошел Стоунолл Джексон, какой-то усталый и грустный. Я поставил на прилавок банку с маслом и куском проволоки, выудил оттуда револьвер. «Вот, начальник, избавьте меня от этой улики, она мне покоя не дает. Протрите его чем-нибудь, глядите-ка, ведь это ж Авер Джонсон старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке? Нет. А где Марулло? Он уехал. Придется вам ненадолго закрыть торговлю». «Что случилось, начальник?» «Да такое дело. Тут сынишка Чарли Прайер убежал сегодня утром из дому. Что-нибудь выпить похолоднее у вас найдется? Все, что угодно. Оранжат, крем-сода, лимонад, кока-кола. Ну, лимонаду. Этот Чарли у нас чудной какой-то. Его сынишке Тому 8 лет. Он решил, что весь мир против него. Надо убегать из дому и податься в пираты. Другой на месте Чарли всыпал бы ему горячих, а Чарли нет. Ну, что ж вы, откройте лимонад. Простите, вот, пожалуйста. Чарли славный малый, но при чем тут я? Да ведь у него не как у людей. Он решил, что лучший способ вылечить Тома от его фантазии — это помочь ему. Ну и вот». Они позавтракали, закатали подушку в одеяло и наготовили гору всякой еды. Том хотел взять с собой японский меч на случай, если понадобится обороняться. Но он длинный, волочится, помирились на штыке. Ну вот, Чарли сажает его в машину и отвозит за город, чтобы стартовал оттуда. А высадил он его у Тейлоровского луга, там, где раньше была усадьба Тейлоров, ну вы ведь знаете. Случился это сегодня часов в 9 утра. Чарли не сразу уехал. Последил издали за своим сынком. Первое, что-то сделал, это сел и за один присест умел 6 сандвичей и 2 крутых яйца. Потом пошел через Тейлоровский луг своим узелком, штык в руке, а Чарли уехал. Вот оно. Я знал, о чем он. Я знал. И вздохнул чуть ли не с облегчением, что наконец одолею это. Ну вот, часов около 11 мальчишка с ревом выбежал на дорогу, остановил какую-то машину, его подвезли домой. Стони, я догадываюсь. Дэнни, что поделаешь? Да, в погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только 2. И склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой, Эд. Он долго там пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверное, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь рубцы или отметины у него были? Я не хочу на него смотреть, начальник. Кто захочет? Так как же рубцы были? На левой ноге, повыше колена, должен быть шрам. Он напоролся на колючую проволоку. И еще, я засучил рукав, вот еще такая же татуировка. Сердце, мы с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками. Нацарапали рисунок бритвенным лезвием, а потом втерли туда чернил. Вот до сих пор осталось. Видите? Да, это годится. А еще что? Еще большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом. Теперешних средств тогда не было, ему вставляли дренажную трубку. Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я даже не пойду туда. Пусть коронер сам побеспокоится, оторвет зад от стула. Вам придется присягнуть насчет этих отметин. Хорошо, только не заставляйте меня смотреть на него. Он, вы же знаете, Стони, мы с ним были друзьями. Знаю, Ид, знаю. Слушайте, что это говорят, будто вас прочат в мэры? Первый раз слышу. Начальник, побудьте здесь минуты две. Мне надо идти 2 минуты, пока я сбегаю напротив и выпью что-нибудь. А, понимаю. Ну, конечно, конечно, бегите, бегите. С новым мэром надо ладить. Я выпил там и еще прихватил бутылку с собой. Когда Стони ушел, я написал на куске картонки печатными буквами: «Вернусь в 2». Запер дверь и спустил шторы. Я сел на кожаную коробку из-под шляпы, стоявшую за холодильником, и долго сидел в своей лавке, в своей собственной лавке, окутанной зеленоватым сумраком.